Глава 25. Марко. Телефон бесшумно отключается. Я устало прикрываю глаза, пытаясь стряхнуть напряжение. Лия в безопасности. Она дома, под присмотром Нико, и это должно принести мне успокоение, но тяжесть вины, словно гири, тянет меня ко дну. Я не смог мгновенно оказаться рядом с ней, не смог обнять, успокоить, дать понять, что все будет хорошо. Русские снова напомнили о себе, лишний раз подтвердив, что играют не по правилам. Поджог клуба — это не просто глупая выходка, это очередная демонстрация силы. Предупреждение, которое я не могу игнорировать. Я не тот, кто довольствуется малыми победами. Мне по душе риск и крупные ставки. Сейчас мы с Гарри обсуждаем, как нанести ответ на удар. Цель — найти слабые места в их империи. Найти квартал, который лучше всего уничтожить. В воздухе витает напряжение, ощущение надвигающегося шторма. Я знаю, что ответные действия будут иметь последствия. Игра уже началась, и отказаться от участия значит потерять все. Я чувствую, как адреналин бурлит в крови, заставляя сердце биться быстрее. Снаружи тишина, но внутри бушует буря. Я знаю, что в этой войне нет победителей, но отказаться от борьбы значит признать поражение, а это не для меня. «Почему мы делаем это с бумажной картой? Это какой-то абсурд». Подойдя к Гарри, вглядываюсь в рельеф. «Потому что у Надара лучшие хакеры. На карте в этом месте ничего нет». Он тычет пальцем в точку. «Но тут его склады. Огромное количество складов. Я сожгу каждый из них». Гарри согласно кивает. «Ты уверен, что он придет живым?» Шутливо интересуется мужчина, делая отметки. «Уверен. Хоть ты и тренировал Аспен, но Ника лучший из нас всех. Очень надеюсь, что в этом году он подтвердит это еще раз». Отпив из стакана, Гарри откидывается на спинку. Я уже не знаю, как отговорить его от этой сумасшедшей идеи. Ему везло уже несколько раз. Не уверен, что удача будет на его стороне и теперь. Ника безупречен в своем деле, но у каждого наступает момент, когда расчетливости приходит конец. «Почему ты скрывал Аспен? И зачем ты отправил ее на мою территорию?» Мой голос звучит на грани гнева. «Тебе пора выложить все на чистоту». Гарри не сводит с меня взгляда. Если он планирует напугать меня, то он крупно обломается. Он находится на моей территории, в моей стране. У него нет ни единого шанса. «На то есть свои причины. Они касаются только нашей семьи», — отчеканивает мужчина, грозно смотря на меня. Его ответ лишает меня самообладания. «Меня не волнует, какими мотивами ты прикрываешься для всех, Гарри. Мне нужна правда, без которой ни один из нас не выйдет отсюда». «Ты угрожаешь мне?» Брюнет обводит пальцем стакан с темной жидкостью, оценивая серьезность моих слов. Лицо его напрягается. «Может быть. Тебе не стоит забывать, что твоя сестра сейчас находится в одном помещении с моим силовиком и консильери. Ты не посмеешь обидеть невинную девушку». «На твоем месте я бы не был так в этом уверен. Мне нужна правда, Гарри, и тогда все останутся невредимы». Парень вскакивает на ноги, и я повторяю его действия. Атмосфера между нами слишком накалена. Каждый из нас, не задумываясь, всадит нож другому в горло. «Почему ты ничего не рассказал мне о Лии?» Цежу сквозь зубы. Терпение каждого из нас заканчивается в тот момент, когда мы хватаем друг друга за горло. «Прекрасно. Давай посмотрим, чьи рефлексы быстрее». «Я оберегаю свою семью. В настоящий момент она находится на моей территории. Это позволяет мне действовать свободно, не испытывая ограничений, которые ты не в силах предотвратить». Пальцы на моей шее сжимаются. Гарри напряженно дышит, понимая всю серьезность моих слов. Я устал слушать все это дерьмо. Мое терпение заканчивается. «Ты не посмеешь это сделать!» — шипит мужчина. «А ты уверен, что Ника не посмеет? Он известен своей жестокостью и безжалостностью. Ты знаешь, на что он способен. Если ты рискнешь, то подвергнешь свою сестру большой опасности. Может быть, есть другой способ уладить эту ситуацию без насилия, без риска для ее жизни? Подумай об этом». Его глаза бегают по моему лицу. Он на грани того, чтобы сдаться. Безопасность Аспен стала прекрасной мотивацией для него. «Что ты хочешь знать?» — наконец спрашивает он. «Зачем Аспен здесь? потому что ей крайне важно доказать, что наша мать жива. Тебе не стоит лезть в дерьмо моей семьи». Когда произошла трагедия в семье Гарри, про существование Аспен никто не знал. Сейчас становится понятно, что она была новорожденной, а Гарри тогда было 8 лет. Он скрывал сестру все время для ее же безопасности. «Какие были дела у Лии в Англии?» Самый волнующий вопрос слетает с моих губ. «Этого я не могу сказать», — тихо произносит мужчина. «Представь, как она возненавидит тебя, если узнает, что ты требуешь разоблачить ее. Она вычеркнет тебя из своей жизни, и ты никогда больше не увидишь ее. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». В этом он прав. Он знает Лию лучше, чем я. Меня так достало неведение, что хочется еще больше надавить на него. «Мне известно, что она была связана с эскортом. Тихо выдыхаю я. И я все еще здесь, Гарри». Зрачки парня расширяются. «Есть что-то еще, что она скрывает?» «Когда Лия будет готова, она сама скажет тебе». «Тот парень, скажи мне, что он умер самой ужасной смертью». Губы Гарри расплываются в кровожадной улыбке. «Он наблюдал за тем, как я лишаю его каждой части его собственного тела. Будь уверен, его смерть была долгой и мучительной». Киваю. «Я узнал все, что было нужно. Слава небесам, что Гарри расправился с этим подонком раньше, чем я добрался до него. Ты же понимаешь, что я всегда буду защищать ее? Даже если мне придется пойти против тебя». «Он собирается защищать Лию от меня?» «Какие бы планы он ни строил на мою смерть, ему не выпадет такого шанса. Она моя женщина. Ты не имеешь права защищать ее от меня». Наши глаза встречаются. «Я никогда не откажусь от Лии, Гарри». «Ты не тот человек, который будет говорить, что мне делать», — грозно отчеканивает он. «Этот разговор закончен, мне нужно забрать Аспен». «Ты увозишь ее из страны?» Я вскидываю брови. «Нет, Ника еще не отработал свою часть сделки». Гарри ухмыляется. «Чертов мудак. Этот парень приносит слишком много проблем. Если бы он не был моим другом, я давно предал бы его тело земле. Из-за наших договоренностей я не могу дать команду Ника отказать Гарри. Оставляя документы, мы с парнем направляемся к выходу из офиса. Уже поздняя ночь, и свет фонарей красиво переливается на мокрой от дождя асфальтовой дороге. Я проезжаю пару кварталов и поворачиваю к дому Лии. Здесь мне все знакомо. Запахи окрестных ресторанов, шум транспорта и голоса людей, весело проводящих время в барах. Въехав на подземный паркинг, мы оставляем машину и поднимаемся на нужный этаж. За всю поездку никто из нас не сказал ни слова. Напряжение до сих пор витает между нами. Я больше чем уверен, что сегодняшний разговор Гарри преподнесет мне черную кошку в мешке. Подходя к знакомым дверям, я ощущаю, как сердце сжимается. Чувство вины разрастается с каждой секундой, с каждым шагом. Мои вчерашние слова доставили Лие боль. Я мог потерять ее. Любой ценой мы должны поговорить и выяснить все. «Твои чистильщики далеко?» — шутливо интересуется брюнет. «Там подозрительно тихо. Ни криков, ни грохота бьющейся посуды». «Ника может справиться с двумя женщинами, Гарри. Даже когда он следит за ними», — отвечаю, закатывая глаза. «Оно и видно», — ворчит парень, нажимая на звонок. Звук разносится по квартире. Мы переглядываемся. Гарри ожидает проблем от Аспен. Мне же не терпится снова увидеть Лию и извиниться за все, что я сделал и наговорил. Когда она открывает дверь, мое сердце замирает на мгновение. Глаза словно притягиваются к ее прекрасному лицу. Я не могу отвести от нее взгляда. Все остальное вокруг утратило свое значение. Есть только она. Каждое движение, каждая эмоция на ее лице как притягательный магнит. Лия опирается о дверной проем. Гарри обнимает ее и входит в квартиру. Улыбка исчезает с ее лица, когда она видит меня. В ее глазах отчетливо читается легкое раздражение и обида. Я понимаю ее чувства и не могу винить ее за это. «Ты зайдешь или будешь стоять тут дальше?» — спрашивает Лия, поправляя выбившуюся из пучка прядь. На ней легкая рубашка и домашние штаны, а на лице ни грамма косметики, и она по-прежнему остается самой красивой женщиной. «Мы можем поговорить?» «И о чем же?» — язвительно интересуется Лия. «Я не должен был вчера так себя вести. Мне нужно объясниться перед тобой». «У тебя была куча времени, но ты приехал только сейчас». На это были свои причины. Просто выслушай меня. Мой голос снижается до шепота. Иначе я не уйду отсюда. Мы будем разговаривать на моих условиях, Марко. За что мне досталась такая упрямая женщина? Хорошо. Лия молчит, но ее взгляд говорит больше, чем любые слова. Я встречаю его, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Она словно пытается заглянуть мне в душу. Неожиданно, будто по сигналу, ее руки исчезают в карманах штанов. Девушка кивает, и тяжелая дверь со скрипом закрывается передо мной, оставляя меня одного в тишине пустого коридора. Мои брови хмурятся, и я с недоумением гляжу на холодный мрачный металл, отделяющий меня от нее. Она только что закрыла передо мной дверь? Прямо перед моим носом? Да что она вообще себе позволяет? Мое сердце замирает в груди. Эмоции стягиваются в тугой узел. Я изо всех сил стараюсь сохранить самообладание, чтобы избежать новых глупостей. Подавляю неистовое желание ворваться в квартиру и вытащить ее насильно. Это плохая идея. Я собираюсь позвонить еще раз, но дверь открывается, и Лия выходит. Блондинка проскальзывает мимо меня и закрывает дверь за собой. Аромат, который исходит от девушки, словно окружает меня. Ее запах вызывает неподдельное восхищение. Ощущение, что я снова прикасаюсь к Лие. «Ты сказал, на моих условиях, да?» — сладким голосом спрашивает блондинка. Я с непониманием смотрю на нее. Лия моргает пару раз, вздергивает подбородок и делает шаг ко мне. «Ты готов принять мои условия?» — с нескрываемым вызовом уточняет она. «Эта женщина бросает мне вызов?» Ох, как же я поэтому скучал. Если Лия Рус хочет поиграть, то кто я такой, чтобы ей в этом отказывать? Ничего не отвечаю, только киваю. В зеленых глазах вспыхивает озорной огонек. Она облизывает губы и опускает ладонь мне на грудь. «Тогда мне нужна твоя машина», — шепчет девушка. «Ты собираешься вести мою машину в такую погоду?» — с удивлением спрашиваю я. «Да», — она откидывает волосы назад, выпячивая грудь. Моей благодарности Лукасу нет предела. Хоть раз в жизни его выходки помогли мне. Я застраховал машину, когда этот засранец первый раз взял ее без спроса, поэтому если Лия повредит ее, все покроет страховка. К тому же меня не так волнует машина, как наша собственная безопасность. Держи, только не убей нас. Я бросаю ей ключи от Астон Мартин. Зря ты на это согласился. Лия ловит ключи. Ее губы расплываются в улыбке. «Тебе нужно поторопиться, пока я не передумал». Блондинка победно улыбается и направляется к лифтам. «Ты хотя бы умеешь водить?» «Да, у меня есть машина, Марко». Мы спускаемся на паркинг. Свет неоновых ламп отражается от блестящих капотов автомобилей. Нужно узнать, какая машина у Лии. Тогда я пойму, что грозит моей собственной. Выбор невелик. Всего три варианта. Прикинув самый подходящий для девушки, я подхожу к мини-клабман в черном цвете. «Как ты после этого хочешь сесть за руль моей машины?» — с усмешкой спрашиваю Лию, показывая пальцем за ее спину. Она оборачивается и лезет в карман пижамных штанов. «С чего ты взял, что это моя машина? Потому что она больше всего подходит женщине?» — с явным недовольством интересуется блондинка. «Она компактная, совершенно не проблемная на дороге», — перечисляю я. «И да, она идеально подходит женщинам». Сбоку от меня раздается мощный рев мотора. «Вот моя машина». Лия показывает пальцем на Mercedes AMG SL. «А теперь дай мне попробовать твою малышку». Я закатываю глаза. Честно говоря, я удивлен. Никогда бы не подумал, что Лия — любитель погонять. Она заводит мотор еще до того, как я успеваю сесть. Глубокий рев наполняет пространство, создавая ощущение адреналина, которое не вяжется со спокойным видом девушки. «Ты серьезно?» — спрашиваю я, пристегивая ремень безопасности. Она словно не замечает моего скепсиса, только смеется. «Давай, не смотри так. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обыденные вещи», — спокойно отвечает блондинка, бросая на меня взгляд. «Будь аккуратна». Лия тихо сдает назад и разворачивается на паркинге с невероятной легкостью. Двигатель автомобиля функционирует плавно, мгновенно реагируя на малейшее нажатие педали газа. Аккуратно выезжая с парковки, девушка останавливается перед выездом на дорогу. «Готов?» «Да», — коротко отвечаю. «Нет, я не готов. Каждый сантиметр тела напрягается. Я ничего не говорю. Просто жду того момента, когда что-то произойдет. Нас спасает, что сейчас уже глубокая ночь, и на дорогах никого нет. Лия нажимает на педаль газа, и машина дергается вперед. «Притормози, милая!» — кричу. «Асфальт сырой!» Блондинка игнорирует мои слова, продолжая играться с педалью газа. Сначала мы несемся по шоссе, потом резко тормозим, пролетая пару метров из-за мокрого асфальта. Искорки адреналина еще сильнее загораются в ее глазах. «Мне нравится твоя машина. Она невероятно податлива», — восхищается она, поглаживая кожаный руль. «К сожалению, водитель не так податлив, как машина», — небрежно замечаю я. После моих слов Лия сбавляет скорость. Я ухмыляюсь, скрывая свое облегчение. Дождь давно перестал лить, но дорога сырая. «Не гони», — невозмутимо произношу, хоть спокойным меня можно назвать в самую последнюю очередь. «Мы не торопимся на тот свет, Лия». Мы пытаемся проскользнуть между двумя рядами машин, словно черная дама по шахматной доске. Девушка использует все свои навыки и умения, чтобы избежать столкновения с грузовиками и легковыми автомобилями. Мост так близко к озеру, что создается впечатление, будто мы плывем по воде. Я не шевелюсь. Держу руки на коленях, чтобы не поддаться искушению придушить Лию за такую езду. «Куда мы едем?» — почти спокойно спрашиваю, продолжая наблюдать за цифрами на спидометре. «Почему я должна отвечать?» «Потому что я хочу знать, Лия». «Представь себе, есть такое заброшенное хранилище за городом. Не думаешь ли ты, что после всего, что ты сделал, Гарри хочет убить тебя?» — с нескрываемым холодом произносит блондинка. «Мне кажется, это место было бы идеальным для того, чтобы спрятать твое тело». «Ты желаешь мне смерти?» — смеюсь я. «Я пока что не решила окончательно. Зависит от того, что ты скажешь мне, когда мы будем на месте». Лия поворачивает голову ко мне. «Не отвлекайся, смотри на дорогу». «Ты так боишься за свою жизнь?» «Нет. Главное, чтобы ты не пострадала. При такой скорости я в этом не уверен». После моих слов Лия перестает лихачить. Спустя время мы останавливаемся на заброшенном складе, с которого видна вся Сицилия. Палермо будто живой сияет яркими красками. Его огни создают таинственную сказочную атмосферу. Глядя на свой город, я ощущаю облегчение. Мы живы. Лия рядом со мной. Осталось лишь поговорить. «У тебя есть последний шанс объясниться». Мы встречаемся глазами. Мне приходится бороться с дичайшим желанием схватить ее и поцеловать. Я безумно соскучился по ней. Появление Гарри стало неожиданностью для меня. В тот день ты ко мне проявляла холодность, но когда увидела его, буквально ринулась в объятия. Напоминаю Лии с долей возмущения. «Я потерял контроль над собой, наблюдая, как ты радуешься другому мужчине». «Я не являюсь твоей игрушкой, Марко. У тебя нет права указывать мне, что делать. Почему у тебя такие проблемы с доверием?» — сухо спрашивает блондинка. «Черт, походу, мне нужна будет эмоциональная разгрузка после слов, которые я собираюсь сказать ей. Если даже она не поймет и не примет мою точку зрения, она должна хотя бы услышать это. У меня всегда были проблемы с доверием, и начались они еще в детстве. Мой голос становится тише». Когда я был маленьким, моя мать сбежала в другую страну с любовником, которым оказался друг моего отца. Это стало настоящим ударом для всей нашей семьи. С тех пор мне невыносимо, когда меня ставят на второе место. В случае с Гарри я почувствовал себя нежеланным и обманутым. Открыть ей свои чувства слишком сложно. Я всегда прятал их от других. Из-за того, что Лия не выбрала меня, я испытал ярость и недоумение. Девушка пристально смотрит на меня. В ее глазах читается сожаление и глубокое непонимание. «Я раскаиваюсь перед тобой. В тот момент мне следовало сдержать себя. Мне чужды чувства других людей, Марко. Я говорила тебе об этом». Лия поджимает губы. «Да я даже своих чувств периодически не понимаю». С долей отчаяния признается она. «Я могу понять это только головой». «Этого достаточно. Я не хочу, чтобы ты жалела меня. Я не нуждаюсь в этом». Лия медленно опускает взгляд, словно пытается переварить все сказанное мной. Мне кажется, я вижу, как мысли крутятся у нее в голове в поисках объяснения моих эмоций. Такие моменты порой забирают всю энергию, заставляют сомневаться. Но в ту же секунду я осознаю, это именно то, что нам нужно. честный разговор, который выведет нас на новый уровень. «Я так понимаю, Гарри поговорил с тобой?» Лия откидывается на спинку сиденья, разворачиваясь ко мне. Пара прядей выпала из пучка, но это не выглядит небрежностью, а лишь добавляет ей сексуальности. «Да, мы беседовали сегодня утром. Он был крайне дружелюбен, с усмешкой признаюсь я». «Брось», — останавливает меня Лия. «Я прекрасно знаю, каким он может быть говнюком». Она вздыхает. «Я должна была рассказать тебе про Гарри. Мне нужно было только подходящее время. У нас никогда ничего не было, Марка. Он мне как брат. Гарри был со мной в самые тяжелые времена моей жизни», — тихо признается девушка. «Он спас меня». Я затаиваю дыхание в ожидании ее рассказа. В голове крутится множество вопросов, но я задаю только один. Что произошло? Лия всматривается в мои глаза. Решает, стоит ли ей отвечать. Сейчас не следует на нее давить. Она должна сама захотеть рассказать все. Девушка нервно теребит подол рубашки. Ее пальцы скользят по краям, сжимая и разжимая. «У меня была наркотическая зависимость 3 года», — дрожащим голосом начинает она. «Мой бывший парень подсадил меня. Я принимала все, что он давал, и считала, что это нормально. Спустя 1/2 у меня случилась первая оплошность, но я не остановилась. Дошло до того, что я не могла жить без таблетки. Однажды мы очень сильно поругались с Лиамом. После того, как я приняла порошок, я ничего не помню. Я очнулась вся в крови, со ссадинами и порезами по всему телу в машине «Аспен». Одинокая слеза скатывается по ее безупречной коже. Гарри помог мне завязать. Лия шмыгает носом, а я не могу оторвать от нее глаз. Не могу понять свои чувства. Сердце сжимается в груди от осознания того, через что ей пришлось пройти. Какой ад она пережила. С другой стороны, я готов воскресить этого ублюдка и убить его еще 1 000 000 раз, пока огонь, разгоревшийся в моей душе, не потухнет. Лия больше не сдерживается. У нее вырывается рыдание. Я чувствую, как она переживает все снова и снова. Моя маленькая девочка. Моя милая. Пространство ограничено, но я все же притягиваю ее к себе. Нежно провожу пальцами по светлым прядям, по глазам. Вытираю остатки слез. Тонкие пальцы обхватывают меня за шею. Девушка прижимается щекой к моей груди. Я чувствую дыхание Лии и продолжаю нежно поглаживать ее по волосам. Мы сидим в тишине. Она проживает момент, а я собираю кусочки пазла вместе. Спасибо, что рассказала. Тихо благодарю Лию. Я хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Обхватив ее голову, руками привлекаю ее к себе. Я не смогу отказаться от тебя, что бы ты ни сделала. Оставляя легкий поцелуй на губах, слышу еще один всхлип. «Ох, Марка!» — шепчет она, продолжая шмыгать носом. «Ты — все, что мне нужно, Лия. Тихо признаюсь я. Не оставляй меня». Я замираю. «Поцелуй меня!» — томно выдыхает она. Я наклоняюсь, и мои губы собственнически касаются ее губ, соленых от слез. Язык проникает в рот, и девушка еще крепче прижимается ко мне. Я беру ее лицо в ладони и прикусываю нижнюю губу. Она тихо стонет. Мой член упирается в ткань чертовски неудобных брюк. Руки гуляют по телу Лии. Мне сейчас нужна она. Поглаживая грудь, захватываю сосок между пальцев. Лия шипит и подается ко мне. «Отлично. Она без бюстгальтера». «Я хочу трахнуть тебя». «Хочешь, трахни». Блондинка оставляет поцелуй у меня на шее. Только она может завести меня 2 словами. «В машине?» — хрипло спрашиваю. «Да, прямо сейчас». Схватив ее за шею, я притягиваю ее ближе. Наши губы сливаются в страстном поцелуе, который кажется почти первобытным. В этот момент мы забываем о здравом смысле и полностью отдаемся во власть своих чувств. Лия стягивает с себя пижамные штаны, забираясь на меня верхом. Тонкая ткань кружевных трусиков трется о брюки. Мои пальцы нежно скользят по ее животу, очерчивая край трусиков и нащупывая напряженную, пульсирующую точку. Потирая клитор через кружево, ощущаю, насколько она уже готова. «Такая мокрая», — шепчу, продолжая поглаживать. «Ты снова испортил мое белье», — кокетничает блондинка. «С тебя 2 новых комплекта». «Я готов купить тебе собственную фабрику по производству белья». Игриво шепчу, покусывая ее шею. Лия хихикает. Ее пальцы расстегивают рубашку, медленно спускаясь по разгоряченной коже. Каждая моя мышца напряжена до предела. Пальцы девушки пробегают по кубикам и задерживаются около ремня. «Здесь чертовски неудобно», — жалуется она, поглаживая ремень. Хищно ухмыляясь, ввожу в нее два пальца. Лия вздрагивает, откидывая голову, и в салоне автомобиля раздаются наши стоны. «Тебе нужно перевернуться», — командую, оттягивая ее волосы назад. Девушка послушно переворачивается. Ее руки опираются о мои колени. Восхитительная задница прямо передо мной. Расстегиваю заколку в ее волосах. Белокурые пряди падают на спину, доходя до задницы. Закончив возиться с ремнем и брюками, я притягиваю Лию к себе. Оттягивая ткань кружевных трусиков, вонзаюсь в нее до последнего миллиметра. «Марка!» Лия сильнее прижимается ко мне. Отвожу ее волосы, и мне открывается прекрасный вид на безупречную шею. Покусываю каждый миллиметр кожи. Мои толчки становятся более интенсивными. После каждого укуса на нежной бархатной коже остаются отметины. «Марка, только не засосы!» — хнычет блондинка, продолжая двигать бедрами. «Уже поздно, милая». Она подгибает ноги, и я набираю темп. Громкие стоны наслаждения вырываются у нее. Я врезаюсь в нее снова и снова. Дыхание сбивается. Капельки пота скатываются по груди. Лия откидывает голову назад, выгибаясь еще сильнее. Хватаясь за дверцу машины, она царапает кожаную обивку. Я понимаю, что такими темпами меня надолго не хватит. Пальцы находят ее клитор. Нежно потираю его. «Кончай, Лия», — шепчу, закрывая глаза. У нее вырывается звериный стон. Пальцы сильнее впиваются в кожу. Мышцы сводят судорогой, и блондинка громко кончает, не переставая скользить вверх-вниз. Только сейчас до меня доходит, что на мне нет презерватива. Блять, не успеваю столкнуть или предупредить Лию. Она садится на меня слишком глубоко, и я кончаю в нее, мощно извергаясь. Закрыв глаза, я проклинаю себя миллион раз. Пытаясь восстановить дыхание, тихо выдыхаю. Девушка поворачивает ко мне голову. «Ты чего?» — обеспокоенно спрашивает она. «Презерватив. Я без презерватива». Лия хмурит брови. Когда до нее доходит, она раздражается смехом. «Что в этом такого смешного?» «Расслабься, я на таблетках», — похлопывая меня по плечу, признается блондинка. Я убираю с лица прядь волос. «Ты грозилась меня убить. Трахнула меня в машине. Чего мне еще от тебя ожидать, маленькая развратница?» Я поглаживаю девушку по спине, и от моих прикосновений по ней бегут мурашки. «Ничего особенного», — собирая волосы, Лия смотрит на меня. «Я хочу в ванную и что-нибудь перекусить». «Ты больше не будешь сердиться на меня?» «Если ты пообещаешь, что впредь будешь сдерживать себя». «Я не уверен, что смогу сдержать обещание. Мне потребуется значительное количество времени, чтобы прекратить каждый раз ожидать нож в спину. Но я готов укротить своих демонов хотя бы в ее присутствии, так как она достойна этого. Я могу попробовать». Лия кивает. «Мы можем поехать? Я устала». «Давай поменяемся. Я поведу». Блондинка слезает с сиденья, надевает штаны и выходит из машины. Я быстро занимаю ее место и запускаю двигатель. «Мне нравится эта машина», — мурлычет она. «А мне нравится, что мы живы и не разбились». «Признай, что я хороша в этом». Она мило улыбается. Я ухмыляюсь и качаю головой. «Было неплохо», — поддразниваю ее. «Неплохо?» — вскрикивает Лия, толкая меня в плечо. «Ладно, отступаю, ты и правда хороша. Откуда такой интерес к скорости?» — спрашиваю с любопытством. Блондинка так тепло улыбается, что мне становится интересно, что она вспомнила. «Расскажи». «Это все началось с дедушки. В 5 лет меня впервые посадили на лошадь. Мы тогда жили в Сан-Виту-Ло-Капо. Дедушка держал несколько лошадей. После отъезда бабушки и дедушки в Россию я забросила конный спорт, но нашла замену. Скорость дает мне нужную свободу». «Ты можешь ездить верхом?» «После сегодняшнего секса глупо задавать этот вопрос», — заявляет Лия. «Это точно». «А если серьезно, то да. Я бы даже сказала, что я достаточно хорошо езжу верхом». «Шутки о том, что ты можешь обскакать меня, теперь актуальны». Блондинка прыскает со смеху. «Я научу тебя, если ты хочешь», — предлагает она. «Не уверена насчет галопа, но рысью у тебя точно получится». «Ты назвала меня только что плохим учеником?» Поворачиваюсь я к ней. Лия пожимает плечами, поглаживает указательным пальцем нижнюю губу и окидывает меня оценивающим взглядом. Я довольно улыбаюсь и продолжаю наблюдать за дорогой. Мы преодолели это препятствие. Сколько их будет впереди, одному Богу известно. Но что-то мне подсказывает, что будет чертовски весело.